Глава 66. Ярость трусливого лучника. Ворон несся вперед, пока не встретил первую многоножку. Имя Давр. Уровень 65. Здоровье 15600. Та отдыхала в щели пещеры, в которую забежал разбойник. Она принадлежала к классу хилоподов, которые захватывают и удерживают добычу с помощью первой пары туловищных конечностей, многочелюстей, внутри которых расположены ядовитые железы. Увидев ее, он тут же скинул девочку, крикнув ей «не мешать», и побежал навстречу монстру. Ворон, на ходу метнув кинжал, перекатился в сторону, давая бегущему за ним лучнику выстрелить в открывающуюся пасть твари. Та затрещала своими жвалами и, быстро-быстро перебирая своими ногами, побежала в сторону Дальтара. Мужчина не стоял на месте и, бегая по небольшой пещере, обстреливал тело Давра. Ворон, взявшись за кинжал обратным хватом, побежал к увлеченной беготней многоножке, всадив кинжал ей в бок и применив разрез, навешивая на врага кровотечение. Ее скорость и размеры позволяли почти не отставать от Дальтара, но взвинченный лучник, встретившись со своим страхом, сжимал зубы и монотонно отправлял стрелу за стрелой. Несколько раз сияли красные и синие вспышки, означавшие применение мужчиной навыков. Здоровье Давра резко просело. Он уже не бегал, как раньше, и переходил в защиту, отбивая некоторые стрелы своими усиками. Разбойник орудовал то сбоку, то сзади, а когда здоровье монстра опустилось до 7%, он, подпрыгнув, сверху нанес двойной удар. Тот совпал с бонусом от титула «Не марая рук», давшим 6% шанс нанести врагу, у которого меньше 20% здоровья, смертельный удар. Тварь захрипела и распласталась по земле. Уилл собирался уже обобрать труп, когда его остановил Дальтара. «Все, что мы найдем в этой пещере, мое. Ты насильно заставил меня идти туда, куда я больше всего не хотел, так что считай это моральной компенсацией». «Я не заставлял, и вообще не понимаю, от чего ты на меня сердишься. Если ты думаешь, что я убегал от тебя, то ты глубоко ошибаешься. Я побежал разведать обстановку. Так что хоть это место тебе и не нравится, но все, что я могу тебе позволить, это 20%. Глаза лучника налились кровью. 50 на 50, и идем бить остальных, иначе я пойду и подожду тебя снаружи». «Легендарный тр...» кашлянул в кулак Уилл. 21%, и это я как от сердца отрываю. Помни, что в будущем я спасаю твое нажитое добро и совсем на него не претендую». 40 на 60, красный от злобы выдавил Дальтара. 21,5, и все. Иначе я от голода помру». «Да сколько мы путешествуем, ты даже не ел ни разу!» — взорвался мужчина. Ворон наставительно поднял палец. «Вот, это все мой подкожный жир помогает. Скоро нужно будет пополнять запасы». «Тьфу, подавись!» Не выдержал Дальтара и пошел дальше в пещеру. Наблюдавшая за этим неподалеку Укуми, приложив ладошку к колбу, покачала головкой. «И это они спасли меня!» «Эй!» Увидев, что те совсем про нее забыли и пошли вперед, она, спотыкаясь о большие камни и неровности, побежала, протянув ручки в сторону людей. «А я?» Дальше Уилл не стал забегать и, находясь в стелсе, высматривал очередную жертву. Если врагов, стоявших рядом, было два и больше, то он, швыряя камни по разным сторонам, отвлекал всех, кроме одного, и, стреляя в многоножку из арбалета, вел ее к товарищу, шаг за шагом. Уилл получил 55-й уровень, как и всегда, вложив очки в силу, ловкость и одно в энергию. Когда они разбирали на добычу очередного павшего Давра, пещера, в которой они находились, затряслась, и на большой скорости, пробив каменную стенку, перед ними появился новый враг, принадлежавший к классу «Диплопод». Вдоль его жирного продолговатого тела красного цвета находилось симметричное количество ног, а его усики крутились из стороны в сторону, словно ловили сигнал. Имя Давр Отшельник. Уровень 69. Здоровье 18100. «Мамочки!» Укуми тут же с криком побежала в маленькую, видневшуюся неподалеку щель и влезла в нее, прижав ручки к голове. Дальтара и Ворон тут же отпрыгнули в разные стороны, а лучник даже успел пустить ярко-синюю стрелу, которая при ударе заморозила один из усиков монстра. «Отведи его подальше от жрицы!» — крикнул Ворон, стараясь кинуть кинжал во вторую антенну. К сожалению, его оружие пролетело мимо, после чего, ударившись о стену, тут же появилось в его руке. «Черт!» Многоножка уже плевалась какой-то жидкостью в стрелка, но в Дальтара не так просто было попасть. Подбежав сзади, разбойник применил шок, удачно вешая стан на 2 секунды, чтобы лучник смог отбежать подальше. Навык разрез не прошел, но Уилл продолжал крутиться возле твари, применяя двойную атаку, удар из-под тишка, свой самый лучший навык пытку и по откату, активируя шок с разрезом. В напряженной битве прошло 10 минут. Атака разбойника часто наносила минимальный урон, срезаемая характеристиками физического резиста у монстра. Минус 385, минус 240, минус 460. Стан от шока позволил лучнику выстрелить в пасть Давру-отшельнику. Того затрясло, и послышался глухой бум. Продолговатое тело многоножки заходило ходуном, и из пасти повалил вонючий дым. Тварь начала верещать и бессистемно дергаться телом, уже плевав на то, кого атаковать в первую очередь. Такие действия монстров всегда грозили смертью милишникам, поэтому разбойник отсиживался в стороне, ожидая, когда Двар успокоится. Ждать долго не пришлось, потому что Дальтара выполнил свою задачу и в итоге прикончил тварь, из которой толчками начала вываливаться гемолимфа.